Глава 23. Матвей Милоский. Колючка. Мелкий, вредный, горбоносый кактус, стреляющий глазами, будто ядовитыми шипами. Я не помню тебя. Черт, я чувствую волны яростной растерянности от нее исходящие. И я ее понимаю, как никто. Зачем я вообще затеял этот дурацкий фарс? Ясно же, что мы разные, как два полюса. И нам вместе тесно. Но черт меня возьми, так обупительно. «Пусти!» Шепчет это исчадие в мой рот. Ударяет мне в грудь крошечными кулачками. Я рычу от боли. Черт, мир начинает сиять цветными ярмарочными огнями. Одна из пальм на шортах пикантно вздыбливается. Сука, может, я еще БДСМ практиковать начну? Если так пойдет, эта вредная кактусятина скоро будет водить меня на поводке, пристегнутом к шипастому ошейнику. «Эй, ты что? Прости, я забыла, что ребра у тебя. Да твою ж мать!» «Ага, мать мою, которую я никогда не видел в глаза. И не от боли я сгибаюсь, а чтобы скрыть реакцию организма на ее прикосновение, отнюдь не нежные. Но то, как она подскакивает вокруг меня, радует. И я даже стану театрально, как умирающий пингвин, на которого я, собственно, сейчас и похож». «Ну что вы тут?» Бабуля Ведьмера как нельзя кстати возвращается. Прямо вот очень вовремя, потому что еще немного, и я растерзаю эту мерзавку, сводящую меня с ума. «Боже, Венера, ты что с мальчиком сотворила?» «Я? С мальчиком?» Она задыхается от злости. «Поняла, что я притворяюсь, и сейчас испепелила бы меня каким-нибудь своим ядовитым жалом». «Да он... да вы... да идите вы! Я домой уезжаю!» «Нет, не домой. Что там делать? Я поеду к вас с Генушке, а вы... чай пейте!» Плюет огнем чертовка. Идет к выходу, покачивая бедрами своими тощими. Блять, у нее бедра богини. Афродиты, вылезшие из пены морской, чтобы сводить с ума шизанутых миллиардеров. А моя пальма опять тянется к солнцу. «Прощайте, Милоский. Мой будущий муж заедет за вами завтра, в 10 утра. Надеюсь, что вы до того времени отойдете от моего смертоубийственного удара. Кстати, эти шорты оставьте себе. Будете поражать пальмой своих моделек или с кем вы там фотографируетесь. И знаете, я-то по долгу службы и по пальме стею видала». «А ты ревнуешь, что ли?» Шиплю я. «И, кстати, странно, что ты вспомнила не о пальме своего волосатого счастья. Я-то думал, он – эталон». «Он, по крайней мере, хотя бы не безумный», – припечатывает Венера. Ощущение, что из ее ноздрей сейчас повалит дым. «Да? А вот у меня большие сомнения по этому поводу, учитывая его выбор». Хохочу я в лицо краснеющей щеками ведьме. «Зря я это делаю. И выгляжу сейчас, скорее всего, идиотом. Но не могу удержаться». «Скот!» Дергает плечиком исчадье. «Бабуля, пока! Следите за этим! Хрен его знает, что там перемкнет в его черепушке! Прощайте, Милоский, и, пожалуйста, больше никогда мне не попадайтесь на глаза! Вообще никогда! Даже если вы останетесь единственным выжившим мужчиной на этой планете!» «А ты будь счастлива, Венера!» Хриплю я. «Со своим любимым. И следи за ним в оба глаза. Такие джигиты на дороге не валяются, вах. Держи его на коротком поводке». Она уходит молча. Правда, в дверях ненадолго тормозится и вскидывает вверх руку с вытянутым средним пальцем. «Вот ведь холера. Хочется догнать ее, перекинуть через плечо и выдрать, как сидорову козу». «Да уж, чуть хату не запалили». Ворчит бабка и ставит передо мной чашку. «Прямо вообще ненавидите друг друга. Аж видно. Ага. Хотел ей по жопе надавать?» «Что? Откуда вы?» «Я вот с детства ее об этом думала. Ремнем отходить поганку. А теперь поздно. Воспитывают-то, пока поперек лавки балбески эти лежат. Топереча только смотреть, как она ошибки делает. Ты пей чай-то, милый, пей. Спасибо, я перехотел. Выдыхаю я. Телефон где у вас? Телефон? А кому звонить-то собрался, касатик? Ты ж не помнишь ни хрена. Или чудо свершилось? Блин, теперь понятно, в кого эта бешеная ведьмера. Вся партия бракованная. Куда я лезу-то? Сую свою отбитую башку в петлю. Я хороший союзник, Матвей Дионисович. Скалит хорошую дорогую челюсть хитрая бабулька. Перекидывает противную папироску из одного уголка губ в другой. И не пались так позорно. Ты же миллиардер, а врать не умеешь. В этом доме ушей много, из всех стен растут. Так на тебе трубку-то и чеши звонить вон за сарайку. Ох, беда. Вы когда поняли, что я вру? Ухмыляюсь я. Роза Хаймовна мне нравится. Гвозди бы делать из таких людей. А сразу? Да сделай все правильно. Ехать-то с Вазгенкой далеко, то еще удовольствие. А то, глядишь, проверка у него какая в отделении случится. Так на недельку-то он занят будет. Ну а в соседях у Веньки алкаш. Затопит квартиру ей. Вот гадалки не ходи. Я уж с ним покалякаю, будь уверен. Он за бутылку Ниагару сбацает. Ну, и мальчика. Спасибо. Вскакиваю со стула, зажав в руке дешевый кнопочный телефон. Давлю желание расцеловать беззаботно прихлебывающую из тоненькой чашечки чай даму. Старушка ее язык назвать не поворачивается. Слушайте, а зачем вы помогаете-то? Не сдали меня внуче своей. Она бы меня вот прямо тут вилкой затыкала, и проблемы все бы решились. А чего хорошему человеку-то не помочь, который лечение девочки больной оплатил? Борюся, опять же, снова окрылённый, аж летает. Люди на заводе получили шанс с голода не загнуться. Город наш продолжит существование. Да и Венерку надо повоспитывать. Совсем от рук отбилась девка. Но учти, обидишь ее, будешь вон там у яблони себе этой ложкой могилу копать. Вертит в пальцах крошечную ложечку, украшенную эмальной финифтью, Роза Хаймовна. И я ей сразу как-то верю на слово. Вечерний воздух пропитан запахом дыма, пахнет баней и снегом. Пахнет детством моим несчастливым, но отчего-то сейчас мне приятно. И валенки эти чертовы на ногах кажутся чем-то сказочным, а тулуп, выданный мне бабулей, тяжелый настолько, что я до сарайки доползаю, будто полночи окучивал картошку на колхозном поле. «Лида, здравствуй. Опять спишь?» «Ну что вы, босс, я плету канитель и в тоске на луну смотрю, ожидая ваших приказаний». Заспанно бурчит моя секретарша, которой я плачу столько, что могла бы и не спать, реально. «Мне нужно отсортировать зерна от плевел и испечь 2 тонны пастилы?» «Слушай, может, мне тебя премии лишить?» Завожусь я. «Ладно, что хозяин надо?» Организуй проверку венерологического отделения местной больнички. Хорошую такую, чтоб и финансы проверили, и пожарную безопасность, и санитарию. На недельку-полторы, чтоб без продыху. Но ты умная, придумай что-нибудь еще. Мне готовить покупку этой клиники? Венерология? Матвей Дионисович, в Альпах есть клиника. Там... Еще слово, и лишишься не только премии. Неужели голову мне отпилите? «Нет. Я найму человека, который будет тебе звонить каждую ночь раз по 20. А если телефон отключишь, будет в дверь звонить. Звонок ломаешь, будет стучать. Ясно?» «Выполняй». «Самодур. А по мальчику? Документы все ушли на рассмотрение. Думаю, вопрос решится в течение той же недели». «Прекрасно, Лида. Спокойной ночи». Я улыбаюсь луне, повисшей над моей головой. «Ну, Венера, держись. Я тебя украду у чертова Вазгена. А потом...» «А что потом?» «Я ведь одиночка. Мне не нужны отношения». «Почему?» «Потому что я боюсь, что гены мои возьмут вверх. Потому что я никого не могу сделать счастливым».